показалось», — ответил Майкл нехоть. «Вы ничего не имеете против, если я выйду в сад?» «Надеюсь, вы видели», — повторил Невард настойчиво. «Иначе я буду думать, что мне померещилось. Это было похоже на голову большой обезьяны». Майкл кивнул головой и выбежал из гостиной в сад. Добежав до угла, он вынул револьвер, снял предохранитель и спрятал оружие в карман. 5 минут спустя Невард увидел его на грядках и подошел. «Нашли?» «Нет, в саду никого нет». «По-видимому, ошиблись». «Но ведь вы видели?» Майкл нерешительно замялся. «Мне показалось, что я видел», — ответил он и, быстро переменив тему, спросил. «Когда вы начинаете ночную съемку?» «А, вы видели, Бриксон? Это была голова?» Майкл пожал плечами. Глава 9. Открытое окно. Фургон с динамомашиной въехал в сад и расположился под деревьями. Прожекторы засверкали, переднюю часть старого дома залила ярким искусственным светом. К краю лужайки подошел шофер посмотреть на любопытное зрелище. «Что будет?» — спросил он. «Съемка», — ответил Майкл. «Снимаю для кинематографа?» «Это, стало быть, группа Неборта здесь?» «Куда вы едете?» — спросил вдруг Майкл. «Простите, что я вас спрашиваю, но если вы едете в Чичестер, вы, может быть, подвезете меня?» «Садитесь», — любезно предложил шофер. «Я еду в Петворд, но могу сделать небольшой круг и завести вас в город». По дороге он засыпал Майкла вопросами о кинематографе, о технике съемок, о жаловании артистов, о коммерческих оборотах и о прочем. Майкл попросил садить себя у дома, где жил знакомый человек, его бывший школьный учитель, переселившийся на жительство в Чичестер и обладавший хорошей и богатой библиотекой. Отклонив приглашение хозяина к обеду, Майкл объяснил, что ему нужно, и хозяин рассмеялся. «Не помню, чтобы вы были прилежным учеником в дни вашей юности, но если вам угодно, вся библиотека к вашим услугам. Вы, может быть, захотели вспомнить Вергилия? Тогда не ищите, он у меня под рукой». «Нет, Вергилия я не хочу тревожить», — улыбнулся Майкл. «Мне нужен автор более полнокровный». Он пробыл в библиотеке около 20 минут, и когда вернулся, глаза его блестели торжеством. «Могу я поговорить от вас по телефону?» — спросил он, и через минуту получил Лондон. В течение 10 минут Майкл говорил со Скотланд-Ярдом, а, окончив разговор, прошел в столовую, где холостяк-хозяин доедал обед. «Вы можете оказать мне еще одну большую услугу?» «О, учитель моей юности», — сказал он с улыбкой, — «у вас не найдется пистолета покрупнее и посильнее этого?» Майкл положил на стол свой револьвер. Он знал, что мистер Скотт служил офицером в территориальной армии и был одновременно инструктором учебной команды. «Да, я могу дать вам револьвер военного образца». «На кого вы собираетесь охотиться? На слонов?» «На зверя поопаснее», — ответил Майкл. «Любопытство никогда не было мне свойственно», — вздохнул учитель, вышел в соседнюю комнату и принес офицерский кольт и пачку патронов. Пришлось потратить некоторое время, чтобы вычистить и зарядить давно не служившее оружие. Опустив тяжелый револьвер в карман, Майкл простился с учителем и вышел из дома, чувствуя, что стоит гораздо ближе к решению загадки, чем час тому назад. В соседнем гараже он нанял автомобиль и вернулся в Доуэр-хаус, отпустив шофера в километре от усадьбы. Джек Небворд не успел заметить его отлучки, но старый Лонгвиль кутаясь от сырости в старомодную пелерину, тотчас подошел к нему, как только он появился в саду.